«Страна болот». Часть вторая. «Танцы с ножами». Подумаешь, что за горе, болото непроходимо. Но с нами инспектор Строри и с нами инспектор Дима. Откройте скорее двери, приехал инспектор Ферри. Наша группа выдвинулась в путь в полдень, кое-как погрузившись в любезно предоставленной администрации заповедник автомобиль. Это оказался старенький УАЗ, поместиться в который сумели далеко не все. Влад Макута и Роман остались в Цивле дожидаться следующего рейса. И пока машина, раскачиваясь на ухабах и дребезжа, отъезжала от здания дирекции, мы видели в приоткрытые окна постепенно удаляющиеся фигуры наших друзей. Вскоре бетонные постройки по сторонам от дороги закончились, и вокруг трассы снова раскинулся лес. Стояла жара, солнечные лучи падали практически отвесно, пронзая густые кроны, глубоко впиваясь в пропитанную сыростью землю. Кое-где лес отступал, открывая нашему взгляду панораму заброшенных колхозных полей. Густое разнотравье, скрывающее фундамент разрушенных бараков и проржавевшие части заброшенных металлических ферм. Примерно через час мы въехали в крупную, домов на 300, деревню Гоголева, от которой всего 7 километров оставалось до цели нашего пути, деревеньки Соснова, примостившейся возле самого края болот. Так что мы не стали задерживаться. Мелькнула перед глазами длинная вереница домов, появилось и уплыло назад кирпичное здание сельского клуба, а еще через несколько минут по правую руку возникло полуразрушенное здание старой пилорамы. Оно высилось на выезде из деревни, уставившись на дорогу темными провалами окон. Ближе к Соснову дорога закладывала петлю и чуть поднималась вверх, огибая невысокий холм с расположенным на нем остатками свинофермы. Сразу же за ней начинались дома. Невысокие, покосившиеся от времени бревенчатые срубы, крытые рубероидом и потемневшие от времени дранкой. Народу на улицах почти не было, лишь на лавочке возле дороги сидело несколько сморщенных, болезненного вида старух. Водитель остановил машину возле дома одного из местных инспекторов. Сам хозяин, похмельного вида мужичок с бегающими глазками, встретил нас у крыльца, с подозрением косясь на прибывшее вместе с нами большое начальство. И пока Крейзи и остальные занимались вопросами вселения, я успел разглядеть кое-кого из жителей этой чудесной деревни. Первым, кого я заметил, оказался местный браконьер по прозвищу Крючок, судя по виду, законченный алкаш. Подволакивая одну ногу, он вышел из-за угла соседнего дома и застыл, уставившись на нас своими тусклыми, слезящимися глазами. У него было опухшее лицо и взгляд, словно пересохший колодец, бессмысленный и пустой. Некоторое время он стоял неподвижно, а затем неторопливо двинулся дальше по улице, то и дело останавливаясь и с интересом оглядываясь назад. Сказать, что Крючок мне не понравился, значит ничего не сказать. Самое жуткое, что он не был исключением. Прочие обитатели деревни выглядели немногим лучше. Складывалось такое впечатление, будто бы мы оказались посреди резервации для генетических вырожденцев. Скособоченные фигуры, глубоко запавшие глаза и лица, несущие явные следы перекрестного скрещивания. Впечатление нормальных людей производили разве что хозяин дома, да его сосед по фамилии Александров, веселый молодой парень, обитавший чуть дальше по улице вместе с женой и парой малолетних детей. Пока я рассматривал Крючка, решился квартирный вопрос. Хозяин выделил нам одну из комнат, ту, что неподалеку от кухни. Это была узкая бревенчатая щель с двумя окнами, один из углов, который отгораживал огромный шкаф. Всего в комнате было 4 кровати. Две располагались за шкафом, одна напротив двери и еще одна возле окна. Мы принялись устраиваться, распаковывать вещи, но тут с улицы до нас донеслись тревожные вести. Водитель УАЗ заявил, что ему нужно срочно ехать в Локню, и поэтому прямо сейчас он не сможет забрать наших товарищей из Цивла. «На обратном пути!» — крикнул водила в приоткрытое окно машины, а потом до отказа выкрутил руль и добавил с сомнением. «Хотя это и вряд ли». «Как-то вряд ли!» — крикнул Крейзи, но было поздно. Подняв целую тучу пыли, УАЗ сорвался с места, обогнул по дуге заброшенную свиноферму и скрылся из глаз. «Е-мое!» — выругался Антон, вынимая из металлического портсигара косяк и качая головой. «Парни прилипли!» Вот так Макута с Владом и застряли в Цивле за компанию с соседом Кримсон Ромой по прозвищу Сарделечка. Столь необычное Ромино прозвище связано вот с чем. Как-то раз, отдыхая на холме, Кримсон приметил Рому, уединившуюся от коллектива с мешком полных свежих сарделек. В этот раз Рому подвели габариты, его жирная туша хорошо виднелась из-за поставленной неподалеку палатки. «Мое молчание будет стоить тебе половины сарделек», — объявил Роме Кримсон, оглядываясь через плечо на сидящих возле костра братьев. «Думай быстрее». Но Рома делиться едой не захотел. «Сардельки привез я», — пробубнил он, торопливо развязывая мешок. «Почему это должен я?» Это было непростительной ошибкой. «Братья», — обернувшись к костру, во весь голос заорал Кримсон, — «Рома сардельки привез». Когда закончилась драка, на Ромину долю не досталось ничего. Поэтому он принялся ходить кругами и клянчить, а в качестве объекта своих домогательств выбрал Кримсона, в руках которого было аж 4 сардельки. «Не будь сволочью», — ныл Рома, — «дай хотя бы одну». «Был бы ты поумнее», — ответил Кримсон, здорово злой на Рому за то, что тот отказался мудро разделить мешок сарделек пополам. «И у тебя бы их было полмешка. А раз ты такой жадный, то иди-ка ты нахуй». С этими словами Кримсон взял одну из сарделек, сунул Роме под нос, а затем откусил от нее и блаженно зажмурился. «М-м-м», — чувственно прошептал он, — «да чего же она охуенная? Прямо слюнки текут». Этого Рома вынести уже не смог. Почернев лицом, он подхватил свои вещи и быстрым шагом удалился с холма. Прошло совсем немного времени, и его пухлая фигура потерялась между деревьев. «Смотри-ка», — рассмеялся ему вслед гоблин, — сардельчик обиделся. «Что-то их не видать», — в который раз сообщил Рома, выглядывая в окно. «Куда они запропастились?» «Ничего», — утешал его Влад, — «времени у нас вагон, зачем торопиться?» Торопиться и вправду было незачем. Обыскав директорский шкаф, Макута и Влад нашли там спрятанную от посторонних глаз 1,5-литровую бутылку местного самогона. И так как офис дирекции оказался на время в их полном распоряжении, предавались в нем размеренному, скрашивающему любое ожидание пьянству. «Нельзя этого делать», — пытался увещевать их чуточку трусоватый сардельчика, но друзья даже не думали его слушать. «Что еще за нельзя такое?» — рассмеялся Макут, разливая по кружкам ароматную жидкость. «Лучше выпей с нами». Но Рома пить ворованный самогон отказался. Вместо этого он принялся нервно расхаживать из стороны в сторону, постепенно, по мере того, как самогона в бутылке становилось все меньше, приходя во все большее возбуждение. «А если узнают?» – беспокойно спрашивал он, то и дело выглядывая в окно. «Что тогда?» Так Рома метался по комнате до тех пор, пока друзья не выпили весь самогон. Тогда он схватил опустевшую тару, долил воды до прежнего уровня и аккуратно поставил бутылку на место. Притворив дверцы шкафчика, Рома думал немаленько расслабиться, как на него тут же навалилась очередная проблема. «Засиделись мы», — неожиданно объявил Макута. «Может, пройдемся? Поищем магазин, пивка выпьем». «Дельно», — обрадовался Влад. «Пошли». В хорошей компании время течет быстро. На половине бутылки часы пробили 4. А когда Макута разливал по кружкам последние капли, над миром распростер крылья августовский вечер. Жара спала, а тени домов заметно удлинились. По пустынным сельским улочкам гулял теплый ветер, разбрасывая по сторонам окурки и мусор, песок и белесые куски штукатурки. На выходе из дирекции друзьям повстречался местный мальчуган, игравший в ножички возле трансформаторной будки. На вопрос Макуты насчет магазина он ответил вот так. «Это вон туда надо идти, прямо между домами. Здание напротив дискотеки». «А скажи-ка, малец», — поинтересовался Влад, — «дискотека у вас по каким дням?» «Сегодня, например», — хитро прищурившись, отозвался мальчуган. «Начало ровно в 10». «Ага», — обрадовался Влад, а Рома, наоборот, заметно обеспокоился. «Нечего там делать», — запричитал он. «Что еще там будут за люди?» «Не ссы», — оборвал его Макута. «Люди как люди. Пошли в магазин». Мальчик не обманул. В пыльной витрине магазина отчетливо отражалось приземистое здание Цивлинского сельского клуба. Это оказалась массивная одноэтажная постройка, где по субботним дням крутят музыку и устраивают танцульки. Даже сейчас, за пару часов до дискотеки, перед клубом толпилась 1-2 местной молодежи. Курили, плевали, да раздраженно посматривали по сторонам. Как выяснилось намного позже, примерно через месяц, во время очередного посещения Цивла, на этой дискотеке с нашими товарищами могли приключиться прескверные истории. Но, по счастью, за полчаса до ее начала в Цивло пришла принадлежащая дирекции заповедника машина, и Макуту, Влада и Рома погрузили на борт и доставили в Сосново, к остальным. Так что к добру, али к худу, но на цивлинской дискотеке они так и не побывали. Через несколько дней мы отдохнули, обжились и отправились на свой первый маршрут. Ради этого дела я выпросил у нашего соседа Александрова курковую двустволку 16-го калибра, а Крейзи вооружился 5-зарядным помповиком. По задумке, местные инспектора должны были проводить нас до самого края топий, километров за 10, к месту, где стояла сгинувшая ныне деревенька Свиная. Там по сию пору сохранились охотничья сторожка, где должны были занять боевой пост Владик, сержант и я. Мы должны были провести в Свиной ближайшую пару дней, остальные намеревались нынче же вернуться в Сосново. В путь вышли на рассвете по холодку, покуда солнце не начало как следует припекать. Сначала проселочная дорога шла через поля, но у кромки леса нырнула в тень между деревьями. Постепенно местность понижалась, под ногами захлюпала, так что мы на собственном опыте познакомились с принятой между коренными жителями классификацией местности. «Вот это называется посуху», — вещал наш проводник, пока мы шли через заболоченный лес, в котором воды было по щиколотку. «Так будет еще 3 км, потом сос начнется». Сос — это редкие елки и сосны, торчащие в разнобой из отвратительной жидкой грязи. Воды здесь самое малое по колено, каждый шаг сопровождается мерзким чавкающим звуком, создается впечатление, будто кто-то все время хватает тебя за сапоги. Посреди этого безобразия нам попался брошенный остов автобуса с неведомой целью, втащенный сюда по зимнику и здесь опочивший. «Ну все, ребята», — сказал наш проводник, — «глядите в оба, дальше мох начинается». Он был прав. Через полкилометра хилая растительность по сторонам от тропы расступилась. Горизонт открылся нашему взору многоцветным покрывалом из мха, в разрывах которого матово блестела неподвижная черная вода. Утренний туман почти рассеялся, местность просматривалась настолько, насколько это возможно, от края леса до самого сердца болот. Смутное чувство охватило меня. Странная смесь удивления и опустошенности. Взгляд блуждал по раскинувшимся впереди просторам, но ему было не за что там уцепиться. Местность была ровная, словно доска, и лишь у самого горизонта виднелись смазанные очертания покрытых лесом холмов. «Скажите, уважаемый», — обратился я к нашему проводнику, — «а что это там виднеется?» «Не знаю», — буркнул в ответ провожатый, — «я там не бывал». «А...» — опешил я, но потом все же нашелся. «А вы давно здесь живете?» «С рождения», — был мне ответ. «Местный я, родом из-под березья». «Как же так?» — еще больше удивился я. «Столько здесь живете, а нигде не были». Тут наш проводник обернулся и посмотрел на меня, словно на законченного кретина. «Ты вот что, малец», — спокойно произнес он, — «не спеши судить, коль не разумеешь. Возле того урочища топи 16 метров в глубину, а под землей ключи, так что болото даже зимой не схватывает. Нету туда толкового пути, а по бестолковому я не ходок. Коль тебе туда надо, ступай, я тут тебе не указчик. Только ружье отдай, а то Александров по нему скучать будет». «Емко», — сказал мужик, — «так что и ответить-то нечего». Видя, что вопросы закончились, наш проводник показал рукой направо, вдоль кромки болот. Местность в этом направлении повышалась, так что целый язык леса выдавался вперед и наподобие клина врезался в раскинувшийся вокруг топи. «Вон там была раньше деревенька свиная», — пояснил наш проводник, — «да потом на беду совсем запустела. Сторожка только осталась, мы в ней ночуем, бывает. Сейчас по краю пройдем, там старое поле будет, а потом...» Под эти неторопливые объяснения мы дошли до самой сторожки, небольшой скособоченной постройки, примостившейся на давно некошенном лугу. В сторожке была только одна комната 2 на 4 метра, большую часть которой занимали дощатые нары. Перед ним стояла печка-буржуйка, фанерный столик и табурет, а больше в комнате не было ничего. «Ну вот, ребятки, располагайтесь», — предложил мне, Владу и сержанту наш проводник. «Жить будете здесь. В случае чего дорогу обратно найдете?» «Обязательно найдем», — ответил Влад, — «не сомневайтесь». «Вот и хорошо. И еще, если из местных кто забредет, вы с ними особенно не церемоньтесь. Не давайте им здесь браконьерничать». На этом разговоры закончились, и наш проводник ушел, забрав с собой Крейзи и остальных. Постепенно их фигуры скрылись за кустами, а затем смолкли долетавшие до нас приглушенные голоса. Стало очень тихо. Едва шелестел ветер в траве, да тихонько потрескивала растопленная сержем буржуйка. Так мы остались одни. Из нашего бдения в свиной мне запомнилась история местного браконьера по прозвищу Филин. Мы познакомились с ним утром следующего дня, когда Филин приоткрыл дверь нашей хибары и с порога впился в нас цепким внимательным взглядом. Вот что он увидел. Трое парней вроде как спят, расположившись на нарах ногами к двери, укутавшись одним одеялом. Тогда Филин распахнул дверь до конца, подошел к столу и принялся насмехаться. «Эй, молодежь!» — ехидно толковал он. — «А вот если я примусь браконьерничать, как вы тогда будете меня ловить? Вы же городские, в сельской жизни ничего не смыслите. Ни ружья с собой не взяли, ни...» Так Филин продолжал ерничать до тех пор, пока я не пошевелил под одеялом правой рукой. Из-за этого краешек одеяла у меня в ногах отодвинулся в сторону, и Филину стали видны направленные ему в грудь два черных дула. Ружье я еще вчера с вечера положил вдоль тела, приспособив в ногах валик из куртки таким образом, чтобы стволы были приподняты вверх и смотрели в направлении двери. Этого оказалось более чем достаточно. Филин свои издевательства тут же прекратил, достал из сумки флягу с молоком и принялся нахваливать нас и угощать сигаретами. Человек он оказался скользкий, зато приятный в общении. Такой может зарезать, продолжая улыбаться и травя нехитрые истории из своей жизни. «Ай-яй-яй», — причитал Филин, разглядывая единственный в сторожке табурет. «Что же ты с ним приключилось? Третьего дня совсем целый был, а сейчас?» С табуретом действительно получилось нехорошо. Вчера Влад, стреляя из двустволки, начисто отстрелил ему одну из ножек. Решение стрелять в табурет было принято спонтанно, после того, как мы расстреляли половину патронташа в подвешенный на шесте скворечник, но, по крайней нажратости, так и не смогли попасть. История с Филином приключилась с утра, а к середине дня мы с Владом выбрались на болото с ружьем, ручкой и стопкой протоколов. Никогда я еще не ощущал своей ненужности так остро, как в этом походе. Вокруг раскинулась голая топь, в которой не было ничего, кроме мха и воды, ни деревца, ни зверя, ни человека. А и был бы кто, то поймать его все равно не представлялось возможным. Местные знали болото как свои пять пальцев и перемещались по ним с уму непостижимой сверхъестественной скоростью. А если даже кого и догонишь, так что? Добром тебе здесь никто не сдастся, а угрожать ружьем мне не шибко хотелось. Мы и в скворечник-то не смогли попасть, а местные мужики очень даже неплохо стреляют. Примером этому мог послужить недавний случай, когда я только-только выпросил у Александрова ружье, и товарищи решили его опробовать. Для этого мы вышли на край деревни, приладили на сарай картонную мишень и принялись стрелять, да только не шибко-то попадали. Тут мы заметили, как от угла соседнего дома к нам движется какой-то скособоченный хромоногий старик. Оба глаза у него закрывали мутные бельмы, его часто трясло, а из уголка рта вязкой струной сочилась слюна. «Ребятки!» — заикаясь, прошамкал старик. «Да дайте стрельнуть!» «Да куда тебе, дед?» — удивились мы, но ружье старику все-таки дали. А в следующую секунду застыли, как вкопанные. Едва старик прикоснулся к оружию, как его руки перестали дрожать, спина выпрямилась, а из глаз исчезла мутная белизна. На секунду взгляд старца полыхнул чистым сапфировым огнем, черты лица разгладились, и два выстрела ударили как один. «Спасибо, ребятки», – прошамкал старик, разворачиваясь, уходя обратно по улице. «Повеселили». Подойдя к мишени, мы увидели, что оба жакана старик положил так кучно, что и пальца не всунешь. Позже мы узнали, что этот старик приходится дедом Крючку и в бытность свою молодым был первейшим стрелком на всю область. Так что стоит пять раз подумать, прежде чем угрожать такому деду ружьем. Из свиной мы вернулись только к вечеру следующего дня. Вышло так, что возвращались мы впятером. Нынче ночью к нам пришли Родик и Ирка, которые принесли нам еще самогонную конопли. На обратном пути мне удалось собрать на окрестных лугах пригоршню псилоцибиновых поганок, так что домой я шел в отличном настроении, премного довольный собой. Оказалось, что пока нас не было, пришли известия из базового лагеря «Ручьи» от остальных наших товарищей. Пришли, разумеется, не сами по себе. Их принесли в Сосново Кримсон, Королева и Ферри, а вместе с ними притащилась еще и Кристина. Давайте же выслушаем историю их путешествия в ручье и обратно в исполнении Королевы. Выплывали мы в Кислоте, так что я не очень-то это помню. Карцев нас вез, здоровый такой местный мужик. Первое, что мы увидели, когда до места доплыли, остров на болоте, а на нем какие-то деревянные строения. Причем наиболее приличные – местный инспекторский дом. Там внутри еще холодильник был, а еще там была русская печь, на которую Строри и Браво залезли. Сказали, что больше никого туда жить не пустят. Потом мы с Ферри пошли клюкву собирать и накурились перед входом на болото, а там береза здоровая стояла прямо на краю леса. У Ферри с собой топор был, он обтесал половину березы, а у меня оказался маркер. Вот я написал там крупными буквами. Здесь была природоохранная инспекция. Затем собирали клюкву и видели, между прочим, урочище «Остров Темненький». Там вокруг мох красный от клюквы и корявые березки, а далеко-далеко, словно в тумане, видно что-то такое непонятное, маленькое совсем. Тут этот мужик, который с нами был, и говорит, это остров Темненький виднеется. Вот мы и подумали, ага, блядь, остров Темненький, самый край мира. Потом с овцами вышла история. Они у нас возле самого дома паслись, и я решила, будет хорошей шуткой, если накрошить на ступеньки маленькие кусочки хлеба. Там крутые такие ступеньки перед входом в дом, вот я и накидал на них хлеба аж до самой комнаты. Понятное дело, овцы всей толпой поперлись прямо туда. А я захожу перед ними и говорю, пацаны, к вам овцы пришли. Наши сначала не поняли, а тут действительно овцы прямо в комнату входят. Затем мы поплыли на рыбалку. Я, Кримсон, Ферри и Тень. А весел не было, так что отталкивались шестом. Но Ферри упустил шест, так что мы посреди протоки на лодке встали. Вообще никак, хоть кричи, помогите. Хорошо там топор лежал, вот Кримсон и говорит, ты, Ферри, шест упустил, тебе и грести. И Ферри греб обратно топором. Тут мы узнали, что у мальчика и девочки, которые с нами были, есть фотоаппарат. Мы им говорим, давайте его нам, мы хотим фотографироваться. А они, нет, нихуя, у нас мало пленки осталось. Тут мы и замыслили недоброе. У Панаева оказалось с собой 70 колес прокопана. Вот мы и решили, когда эти гады сядут пить чай, мы его растолчем и подсыплем им в сахар. А потом заведем их подальше на болото и бросим. Спрячемся от них, и пускай они пиздуют под прокопаном куда хотят. А мы вернемся и все их вещи себе заберем. Спас их Карцев, который приплыл на лодке и говорит, так и так, я сюда только через неделю приплываю, так что если кто хочет, валяйте со мной. Ну а мне надо было в институт, и эти мальчики с девочкой тоже уезжали, и Кримсон, и Ферри, и Кристина это несчастные. На нее уже вовсю Браво посматривал, все думал, как ее будет ее ебать. Кристина это просекла, и все за Кримсона пряталась, чтобы он ее от Браво спас. Браво со Строри уже специальную занавеску приспособили на печи, но Кристина узнала про это и от Кримсона не на шаг. До того перепугалась, но когда уезжала, половину своих вещей оставила в ручьях. Карцев сказал, что ему на бензин нужно 70 рублей. Тогда я пошла к этим хуилам с фотоаппаратом и говорю, отсюда на лодке плыть стоит 70 рублей с человека. Взяла с них денег, половину отдала Карцеву, а половину оставила себе. Помню, что неплохо на них нажилась. Яблочный самогон в Цивле стоил тогда за пол-литра 15 рублей. Между прочим, первое, что мы увидели по возвращению в Цивло, это местных, которые чинили разбитый Кримсоном мотоцикл. И как-то очень недобро на нас поглядывали. Видно, они его всю прошлую неделю ковыряли. Мы мимо них просочились втихую, пошли в магазин и накупили там бухла, а потом завалились в дирекцию и начали там зажигать. Помню, как я монолог Гамлет на столе читал, а потом упал и перевернул стол. Наутро мы решили, что в город нихуя не поедем, а лучше навестим товарищей. Тут как раз в контору Капралов пришел, вот мы его и спрашиваем, как идти до Соснова. А он нам в ответ, до Соснова 60 километров идти, причем первые 40 пиздовать, а еще 20 хуярить. Так что мы весь следующий день шли то по шоссе, а то проселками вдоль каких-то ебаных деревень. На середине пути у Ферри подрыв начался, он вырвался вперед и бежит. Мы уже его из-за лямки сзади дергали, кричали, Ферри не гони, а он нам не мешает, и мне открылось второе дыхание. Под вечер, когда солнце стало стыдиться, мы основательно заеблись. Никакая машина нас не подвозила, вот мы и легли на обочину. Странное у нас было состояние, не знаем, никуда идем, ни сколько еще идти осталось. Легли, прямо не снимая рюкзаков, и вдруг видим, едет мимо нас бензовоз. А до этого мы голосовали и так, и эдак, никто не останавливался. А тут Ферри поднимает руку, легонько так, едва-едва, и бензовоз остановился. Мы с Кристиной забрались в кабину, а Кримсон и Ферри влезли на подножки и ехали так. Водилой оказался некто Гена Баранов, который из Гоголева. Он-то нас сюда и привез. С указанным Геной Барановым связана призанятнейшая история, хорошо показывающая царящие в Псковской области нравы. У этого Гены был младший брат, который проживал в Гоголево в собственном доме с женой и двумя детьми. Раз между братьями вышел разлад, который Гена урегулировал следующим образом. Подпер дверь в дом брата доской, облил стены керосином и поджег. Брат сгорел вместе со всей семьей, но Гене никто даже слова поперек не сказал. С чего бы спрашивается, ведь это был его брат? Сгоревший-то брат был младшенький, прокомментировал это дело охочий до сплетен Крючок. А отца у них нет, так что Гена полностью в своем праве. Видано ли дело поперек старшего брата выступать? Вот если бы наоборот вышел, тогда бы люди этого сильно не поняли. Историю Баранова мы узнали вечером в субботу, в день нашего возвращения с виной. А когда свечерело, Макута припомнил, что в местных селах есть обыкновение крутить по выходным дискотеку, и что неплохо бы пойти ее посетить. Дескать, они с Владом одну дискотеку уже пропустили, и нехорошо было бы облажаться и со второй. По ходу расспросов выяснилось, что в Сосново своего клуба нет, и что танцулик здесь не проводят. Местным культурным центром считается деревня Гоголева. По слухам, тамошняя дискотека пользуется огромной популярностью, туда едут за пиздюлями люди со всего края, некоторые аж с самого Подберезья. Решили посетить эту всенародную Мекку и мы. В путь выдвинулись почти всем коллективом, на всякий случай взяв с собой длинные, остро отточенные ножи. По сторонам от дороги лежал стылый сумрак, над асфальтом плотной стеной высился вечерний туман. Его липкие языки поднимались с окрестных полей, скрадывая звуки и превращая окружающее в череду смутных, постоянно меняющихся картин. Минут через 40 впереди замаячило пятно желтого света, и в тумане начали материализовываться очертания заборов и смутный контур деревенских домов. Вскоре световое пятно распалось на отдельные составляющие, превратилось в стоящие у дороги фонари, туман схлынул, и мы оказались в деревне. По сторонам от дороги потянулась длинная череда домов. Кое-где горел свет, в приоткрытые окна доносились звуки работающих телевизоров. Вскоре впереди замаячило здание Гоголевского сельского клуба, одноэтажная кирпичная постройка, подсвеченная лучами нескольких фонарей. При входе в клуб перед нами встал выбор. Комната налево от входа и небольшой зал, вид на который открывается по правую руку. В зале никакой мебели нет, на стене напротив двери повешена елочная гирлянда, а всю музыку создает обычный двухкассетный магнитофон. Здесь пляшет целая толпа томящихся от похоти пьяных баб, а вот комната слева служит совсем иным целям. В прямоугольном помещении установлены обычные школьные парты, за которыми здешние молодцы пьют самогон, обмениваются мнениями и играют в козла. Воздух в помещении словно наэлектризован, здесь царит предгрозовая атмосфера, способная в любой момент разразиться молниеносными пиздюлями. Чужаков здесь не любят, но для гостей из Питера местные сделали исключение. Трудно сказать, как так вышло, но через полчаса после нашего прибытия мы уже сидели за партами и вовсю квасили самогон. Жаль, что с этой дискотеки мне запомнилось совсем немного. А спросить-то не у кого, остальные помнят едва ли больше меня. Помню, как крутились в сумасшедшем танце выкрашенные в желтый свет стены, когда мы всей толпой направились плясать в общий зал. Музыка била в уши, будоража кровь. Ноги сами собой пустились в пляс, а в следующую секунду товарищи в руках появились ножи. В переменчивом свете елочной гирлянды тускло вспыхнула отточенная сталь, местные девки бросились в сторону, и на середину зала выскочил Ферри. Подпрыгивая и кружась, Ферри исполнил самый удивительный танец с ножом, который я когда-либо видел. Доски пола скрипели и содрогались, когда Ферри приземлялся на них со своими 115 килограммами, а в руках у него блестел крошечный ножик-брелок с лезвием всего в 5 сантиметров. Ферри держал ее двумя пальцами, чуточку приподняв над головой, а вокруг прыгали остальные, размахивая жуткого вида финками и тесаками. Как мы вышли с этой дискотеки, не помню, но до дома мы добирались в кузове старенького Зила, принадлежащего одному из местных парней. Вместе с нами ехал человек 15 гоголевских, а по дороге вышла вот такая история. Виновником ее оказался водитель, пьяный в такое говно, что это трудно представить. По дороге до Соснова водитель мчал, будто его черти гнали, где 90, а где и все 100. Все это время я ехал на крыше кабины, свесив ноги на лобовое стекло и орал песни. По ходу дела я с удовольствием наблюдал, как стремительно появляются и исчезают в свете фар различные придорожные объекты – мокрые кусты, холмы да овраги. За моей спиной три десятка глоток выводили пьяные песни, слитный вой разносился далеко окрест, будоража крошечные придорожные села. Так мы и ехали, покуда я не заметил, что водитель на скорости высунулся в окно и блюет на дорогу. Для этого он вылез в окно едва ли не по пояс, согнулся пополам и оперся обеими руками о дверцу. Желая убедиться, что кто-то из находящихся в кабине в это время держит руль, я заглянул в окно и увидел, что второй пассажир кабины крепко спит. Тогда я принялся изо всех сил колотить по крыше кабины, но понимания не нашел. Скорее, наоборот. Вместо того, чтобы вернуться к управлению автомобилем, водитель прекратил блевать, извернулся в окне и заорал. «Хуль ты колотишь, сука?» С этими словами он попытался ухватить меня за ногу и стащить вниз. Всю крышу помял. Так он разорялся, покуда из кузова не высунулись его товарищи и не порекомендовали ему в самой настоятельной форме. «Миша, пидор, спрячься внутрь и веди машину». И хотя водитель еще не раз высовывался в окно и орал, что я помял ему крышу и что мне следует дать пизды, общественность его не поддержала. Под его крики мы прибыли в Сосново, причем увлеченный спором водил не рассчитал, снес Зилом забор и въехал прямо на огород. В это время оставшийся дома Крейзи приготовил все для спокойной наркоманской вечеринки. Зажег свечи, поставил по углу комнаты благовонные палочки и развел в ложке кислоту. Ему грезилась ночь, полная видений, но вместо этого в комнату ворвалось 2,5 десятка пьяных в умотину человек. Расположившись на кроватях и на полу, мы принялись обмениваться с местными различными историями. Нам было о чем им рассказать, попутно играя в нашу любимую командную игру «Пиздуна перекатного». Суть этого мероприятия заключалась вот в чем. Сначала люди рассаживаются в круг, затем один, номер первый, легонько толкает своего товарища, номер второго, в плечо. Тот толкает третьего, но уже сильнее. Третий бьет в плечо четвертого, тот лупит пятого, пятый передает этот пиздюль шестому и так далее. Понятное дело, что играть в эту игру следует только по пьяни, сочетая указанные правила с вот какой нехитрой придумкой. Наши товарищи расселись рядком друг возле друга, и гоголевские поступили точно так же. Поэтому у круга получились две очевидные половины. Начал игру Кримсон, который легонько толкнул Ферри в плечо и попросил «передай дальше». Ферри просьбу исполнил, ткнув в плечо сидящего справа от него Кузьмича. Тот стукнул меня и понеслось. Вскоре, покинув нашу половину круга, пиздун покатился по гоголевским парням. Учитывая тот факт, что от нас он ушел уже вполне взрослым, приходилось им нелегко. Некоторые после очередного тычка не удерживались на стульях и с грохотом валились на пол. Вскоре круг кончился, и пиздун докатился до соседа Кримсона слева. Тогда Кримсон, желая избежать незавидной участи, выждал момент, когда его сосед только-только получит увесистую плюху и тут же ударил сам. «В обратную сторону», — громко заявил он. «Задний ход». Так пиздун покатился обратно под оглушительный хохот собравшихся, сшибая со стульев пьяных в доску людей. Этой ночью пиздун катался по комнате еще множество раз, пугая шумом соседей и не давая деревне заснуть. Лишь под утро местные погрузились в кузов грузовика и разъехались по домам. Пьяные крики смолкли, и в деревеньке Соснова наступил мир и покой. Впрочем, совсем ненадолго.